125. Матерь Агни-йоги. Сегодня скажу вам о том, что близости рада растущей. Сейчас особое время, когда связь двух миров становится возможной законно. Не вызывание умерших, не насилие над естеством, но сияющая связь духа с невидимыми сферами через посредство отточенной и тренированной мысли. Словом, психотехника, практически применяемая в жизни. Прозрения в сферу мою возможны, но трудны и редки они, тогда как мысль, находящаяся как в моем, так и в вашем распоряжении, будет лучшим мостом между нами. Мыслью можно действовать так же точно, уверенно и решительно, как хирург, делающий сложную операцию, инструментами. Но он долго тому учился и приобрел опыт. Будем учиться и мы. Какую радость дает осознание, что можно учиться всегда, и можно учиться без конца, учиться и утончать свой аппарат. Пусть ощущение растущей близости между нами будет растущей радостью духа. Не забывайте, что возможно сейчас. И мне это сближение тоже радость доставит. Сын мой, то острое и глубокое горе, которое ты испытал вследствие моего ухода, служит залогом глубины той радости, которую общение со мной тебе, мой сын, принесет. В сердце своем матери место найди, соответствующее ожидаемому сближению. Магнит любви мощен и не знает плотных преград.